Глава 43. Не успели мы вернуться в усадьбу, как Прост позвал меня к себе в кабинет. Закрыл дверь и с таинственным видом помахал. Подойди к столу. Посадил на табуретку, такую низкую, что столешница оказалась на уровне груди. Очень осторожно развернул сложенный в четверо листок бумаги. Внутри несколько стружек. Что это? Я прекрасно знал, что это. Карандаш чинили. Мы это нашли в лесу, где пытались изнасиловать Юлину. Правильно, Юси, около старого пня. Там, где, по нашей теории, прятался насильник. А теперь взгляни сюда. Он достал из кармана карандаш и начал его точить. На бумагу одна за другой упали несколько стружек. Очень похоже. Смотри внимательней. Он протянул мне лупу на резной ручке. Я задержал дыхание, чтобы не сдуть крошечные деревянные чешуйки. Будто с того же карандаша. Мне тоже так кажется. С того же или с такого же. И ты, надеюсь, помнишь, что в лавке у Хенриксона таких карандашей не было? Да, то есть нет, конечно, не было. Этот карандаш я взял у художника, когда он работал над портретом. Вышел на минутку, и я... То есть вы его сперли, учитель? Скажем так, просто улыбнулся. Не спер, а позаимствовал для изучения. И что это значит? Что на женщин нападал Нильс Густав? Ну, вообще-то я давно его подозревал. Помнишь следы сапожной мази на юбке Юлины? Его сапоги смазаны тем же гуталином. У него было достаточно разных ядов, чтобы отравить 100 собак, а не только собачку Элиса или Вайню. Подозревал, но все же сомневался. Почему? Психология, Юси. Психология Нильса Густава. Он очень охотно говорил о женщинах, обожал женщин, но и презирал, говорил свысока. Он из тех, кто не может смириться с отказом. Но он-то как раз был уверен, что отказа не последует. Говорил, что любое «нет» в конечном счете означает «да», только придает этому «да» пикантности. В таком случае зачем ему прятаться, а потом пытаться изнасиловать, если все равно последует «да»? А кому еще могло прийти в голову рисовать в лесу? Может, это его другая сторона? Может, в нем жил насильник и убийца в этом Нильсе Густаве? Всякое бывает, Юси. Может, и в нас тоже. Никому не дано проникнуть в бездны души человеческой. Но, если ты помнишь, я воспользовался случаем и внимательно осмотрел торс. Никаких шрамов. Никаких полузаживших колющих ран. На Юлину напал не он. «Доставай-ка, Юси, свою абракадабру, как выразился исправник, и прочитай, что у художника было на столе. Два пустых бокала со следами коньяка, бутылка коньяка, полная на треть, не больше, остальное выпито, тетрадь, блокнот с квитанциями». «Стоп! Что за тетрадь?» «Записи, заказы на портреты. Кто заказал, о каком гонораре договорились». «Нет, Юси, долой банальности, это и так ясно. А ты обратил внимание, что один лист в конце вырван?» «Разве? Ты же помнишь эскиз на мольберте. Представь, к нему приходит человек. Хочу, мол, заказать портрет. Заказ занесен в тетрадь, подписан обоими, задаток выплачен, положен в тайник, на столе появляется коньяк. Сделку полагается обмыть». «Значит, на вырванной странице совершенно верно». Там было записано имя посетителя. И посетитель страницу эту вырвал перед тем, как уйти. Зачем? Юси, неужели не ясно? Затем, что собирался убить художника. Но почему учитель не рассказал все исправнику? Я пытался, Юси. Пытался, но... Короче, на тетрадь и блокнот с квитанциями я хотел бы взглянуть повнимательнее. Зачем? Затем, что при письме на следующей странице остается след. Мы же надавливаем на карандаш, когда пишем. Погоди, я тебе покажу. Он взял два листа бумаги, положил один на другой, написал что-то, спрятал и протянул мне листок, который лежал снизу. Там ничего не было. Затушуй карандашом. Только осторожно, сильно не жми. Я нашел лучший способ. Соскреб с карандаша немножко графита и начал растирать пальцем. Палец почернел, а на бумаге начали проступать следы букв. Думаю, в тетрадке осталось имя убийцы. «А дверь?» Как вы объясните закрытую изнутри дверь?» Рост опустил голову и задумался. Нос мелко задрожал, в ноздрях заблестела влага. Он сразу стал похож на собаку, учуявшую запах дичи. Взгляд тревожный, брови сведены, из них торчат отдельные жесткие волоски, как у многих пожилых людей. Мне показалось, что учитель погрузился во мрак, в темный лес, где на каждом шагу подстерегают опасности. И мне захотелось спасти его, пока не поздно. Схватить за рукав, вытащить на свет, растолкать, дать понять, что он не в лесу, а в своем же рабочем кабинете. И вообще, зря он это. Хорошим не кончится. Есть силы, которые лучше не тревожить. Все это пронеслось у меня в голове, пока я разбирал еле заметные слова на сером от графита листе. «Теперь будем брать медведя». Он повернулся ко мне. Лицо его было так весело и спокойно, что я застеснялся своего порыва. А он поднял руку и погладил меня по голове, как сына.